Ясмин думала, что 20 лет, проведенные без контакта с родным языком, должны были вырвать даже наиболее глубоко укоренившиеся привычки Кати, но что-то, тем не менее, осталось. Раньше Ясмин нравилась, как ее подруга выговаривает английские слова. Но сейчас Катино произношение не показалось ей привлекательным. Ясмин попыталась определить, почему и когда стало меняться ее отношение. Не так давно, по-видимому, но назвать конкретную дату она бы не смогла. «Он сказал, что ты не всегда ходишь на работу. За 12 недель пропустила 4 раза. Так он сказал». В зеркале над раковиной голубые глаза Кати поймали взгляд Ясмин. «И ты поверила ему, Яс? Это же легавый. А ты и я, ты знаешь, кем он нас считает? Отбросами общества, которых выпустили из решетки. Может быть, ты и не заметила, но я видела, как он смотрел на тебя. Так с чего бы он стал говорить правду? Если с помощью небольшой лжи можно запросто разрушить доверие между нами». Ясмин не могла не признать справедливость слов Кати. Она по своему опыту знала, что полиции верить нельзя. Да, если уж на то пошло, ни одному человеку в системе юриспруденции верить нельзя. В этой системе создавалась версия, а затем под нее подгонялись факты, а потом эти факты представлялись судьям таким образом, чтобы выпуск под залог выглядел преступной глупостью, а единственным лекарством от так называемого социального зла казался лишь суд с последующим длительным тюремным заключением. Как будто она была болезнью, которая заразила Роджера. Но на самом же деле она была 19-летней девушкой, забавой для отчимов, сводных братьев и друзей тех и других. А он был желтоволосым австралийцем, который поехал за своей подружкой в Лондон, и там был брошен с книгой стихов под мышкой. Эту самую книгу он оставил на прилавке в универсаме, где Ясмин раз в неделю сидела за кассой. Эта самая книга заставила девушку поверить, будто Роджер — это нечто лучшее, чем то, к чему она привыкла. И он действительно был лучше. Он во многом отличался от знакомых мужчин Ясмин, только в главном он был таким же, как все. Всегда непросто понять, что соединяет мужчину и женщину. О, на первый взгляд все выглядит однозначно. Твердые пенисы и горячая вагина, но на самом деле все не так. Невозможно объяснить это. Ее историю, историю Роджера, ее страхи, его безграничное отчаяние, их взаимные нужды и невысказанные представления о том, каким должен быть идеальный партнер. Есть только то, что случилось. А случилась утомительная череда обвинений, рожденных его пагубными привычками, и еще более утомительная череда оправданий, жалких и бездоказательных, служивших поводом для нового витка обвинений. К этому добавилась растущая паранойя, подпитываемая наркотиками и алкоголем, и в конце концов Ясмин захотела изгнать Роджера из своей жизни, из жизни своего ребенка, из своей квартиры. И пусть их сын вырастет без отцовщины, подобно большинству детей в их районе, пусть так, хотя она обещала себе, что Дэниелу не придется провести начало жизни в паутине женского окружения. Однако Роджер отказывался уходить. Он сопротивлялся, он боролся в буквальном смысле слова, он боролся, как мужчина борется с другим мужчиной, молча, яростно, сжав кулаки —